Глава 7. Утро разбросало по полу обрывки солнечного света, пробивающегося через густой кустарник за окном. Примерно так себя чувствовала я, разбросанной на части по кровати. Вчера у меня не было вопросов. Я вылетела из машины Джастиса и, не сворачивая, направилась в ближайшую кондитерскую. Но не ради себя, ради Джастиса. Потому что он стоил того, чтобы пытаться ему соответствовать. Мне больше ничего не стоило посмотреть в глаза бывшего, нагло представившей службой доставки, и всадить ему в рожу шоколадный торт. Я видела его нутро так, будто его вывернули мехом вовнутрь. Блистательный ублюдок решил доказать себе, что может увлечь молоденькую богатую курочку-дурочку. А как запахло жареным, сразу сделал вид, что меня не знает. Джастис рисковал очень. Что бы он ни говорил, я не верила, что ему настолько все равно. Как же он любил свободу выбора и возможность выезжать за пределы Клоувинса, лишь бы не подчиняться тем, кому было не понять его страсти. Но он поставил это все на карту, ради меня. Я зашевелилась в его руках, пытаясь обернуться и обнять. «Продолжай притворяться мёртвой», — прошептал он мне в затылок. «И, может, я тебе поверю и не трахну...» «Какой раз?» «Я не считала», — усмехнулась я. «Но очень хочется в туалет». «Ладно, живи», — приподнял он руку, давая возможность выползти. «Я пойму, если ты закроешься в ванной». «Не дождешься. Оторваться от него действительно стоило сил. Но по нужде и правда поджимала. Пришлось ретироваться. А потом я залипла в зеркале на новую себя. За этим занятием и застал меня Джастис. «Что такое?» Приблизился сзади и притянул к себе спиной. «Я умопомрачительная», — поделилась я наблюдением. «Такая красотка, ты поэтому на меня запал?» Он только грустно улыбнулся, отводя взгляд. «Нет, не поэтому». «Но ты, да, очень красивая». «Что?» — вздёрнула я брови. «У тебя в крови сейчас чистое удовольствие. Так и должно быть». «Я поэтому привязываюсь к самцам, которые меня хотят», — догадалась я. «Это нормально, Роб». И он развернул меня спиной к зеркалу, давая возможность оглянуться на аккуратные, слегка припухшие следы его зубов. «Я тебя тоже хочу, безусловно. Не напрягайся». «Никогда еще мне так не хотелось быть нормальной». Уткнулась ему в грудь лбом. «Для меня ты самая нормальная», — обнял он меня. «Я расскажу тебе все, что захочешь. Нет проблемы быть такой, какая ты есть. Проблема лишь в тех, кто тебя не принимает». «Просто ты один меня принимаешь», — подняла я на него глаза. «С чего-то надо начинать», — улыбнулся он. Пока Джастис был в ванной, я вышла на веранду и обнаружила, что и чай, и торт нас не дождались. На последней позарились птицы, разбросав крошки по всему столу и истоптав сладкими письменами кружевную скатерть. «Терапия, смотрю, пришлась по вкусу не только нам», — усмехнулся Джастис, бесшумно возникнув позади. «Какой ты несчастливый торт, не находишь?» Мы навели порядок, а когда собрались завтракать, снова пошел дождь. И из сада повеяло густыми запахами зелени и земли. «Твоя мама — настоящая волшебница. Столько всего собрала у себя в саду». Я поднесла нос к чашке кофе и зажмурилась от удовольствия. Как же было хорошо. Но как обманчиво. «Она у меня ботаник и исследователь со степенями», — рассеянно отозвался он. «Кажется, думать о серьезном он уже начал, если вообще переставал». «А отец?» «Отца я не знал. Да и она, видимо, тоже плохо знала. Не хочет о нем говорить. Никогда». А я смотрела на него, чувствуя, будто все еще стою под его воротами, и никто так и не впустил меня внутрь. «Слушай, а что дальше?» — тихо спросила. «Дальше?» — вздохнул он. «Надо начинать новую жизнь. Но я бы не хотел на тебя давить, Роб». «В смысле?» «В смысле что?» Он нахмурился, но взгляд не отвел. «Я не хочу, чтобы ты бежала ко мне и становилась моей от безысходности». «А ты начни с простого. Впусти меня хоть немного в свою жизнь. А то дальше порога так и не удалось пройти». «Что?» — дрогнули уголки его губ. «Мне кажется, твои пациентки тебя испортили». Отставила я чашку. «Ты настолько загнался, сравнивая себя с собой, которого поставили на пьедестал, что уже и не помнишь, как быть обычным». «Я вчера спрашивал», — веселился он. «О да, сложно было выбрать между трахнуть и трахнуть, но сначала полечить», — закатила я глаза. А он широко улыбнулся, снова оживая. И мне нравилось, как он возвращается из дебри перфекционизма и страхов несоответствия в обычную жизнь. «Ты же мужчина прежде всего. Потом уже доктор». «А как к этому мужчине отнесется твой отец?» Я только набрала воздуха в легкие, чтобы ответить. Как вдруг в саду раздался стук в калитку. А потом трель звонка. Кто-то явно не нашел звонок и принялся барабанить в двери. Но и то недолго. Судя по звуку, вскоре та слетела с петель, а на дорожке раздались злые шаги. Мне захотелось сделать две противоположные вещи — дать дёру и броситься на перерез отцу, показавшемуся под нависшим над дорожкой деревом. Но я так и не шелохнулась, раздираемая противоречиями, и лишь молча глядела на его стремительное приближение. За ним нёсся его помощник, а следом спешил начальник Джастиса. «Так это теперь называется», — взревел отец, обличительно тыча в Джастиса. «Особая форма терапии». «Мистер Райт, вы все не так поняли», — кинулся ему под ноги представитель института. «Доктор Карлайл забрал мисс Райт утром из терапии. Я лично дал добро на их прогулку». «Что вы говорите, мистер Найвиц?» — сарказмом протянул отец. «Что-то они не выглядят так, как будто только что из больницы». «Пап, хватит», — поднялась я. «Давай спокойно поговорим». «Переоденься в свои вещи, будь добра», — процедил он в ответ, гневно раздувая ноздри на Джастиса. «И поговорим по дороге домой». «Мистер Райт». Медленно поднялся Джастис, отгораживая меня собой как раз тогда, когда я как раз собиралась пройти мимо него. Он легко погасил мою капитуляцию одним движением руки и вжал меня в себя. «Я больше не врач, Робин». «Может, вы определитесь во вранье?» — скривился отец, оборачиваясь к бледному Найвицу. «Никакого вранья», — спокойно парировал Джастис. «Утром я положил заявление об уходе ему на стол». «Думаешь, это заявление оправдает тебя?» — вскричал отец. Наверное, так он не злился, даже когда вскрылась правда о моих отношениях с женатым мужчиной. Тогда он просто сидел, стиснув зубы в гостиной, и смотрел сосредоточенно в одну точку. Мне хорошо запомнился этот его взгляд. Теперь я понимала, он складывал пасьянс случившегося в голове и думал, как выйти с меньшими потерями, но не для меня. Я оказалась на грани покончить со всей прежней жизнью. «А меня нужно оправдывать?» «В чем?» — спокойно потребовал Джастис. И я прикрыла глаза в этой последней секунде тишины, которая нам осталась. Да, я все понимала. Но я знала силу и власть отца. Он нас сметет. Казалось, прошлым утром я видела вообще другого человека у себя дома. «Ты стоишь и лапаешь мою дочь», — медленно отчеканил отец, поднимаясь по ступенькам нам навстречу. «Она — моя избранная, и я ее не лапаю. Я делаю то, что мне искренне хочется, поддерживаю». «Рот закрой», — поднялся отец на веранду, гневно сверкая глазами. «Ты ответишь». «Папа», — хрипло выдохнула я, — «я вообще-то тоже тут». «И я уже сказал, что тебе следует делать», — перевел он на меня взгляд. «Переодевайся и в машину». «Я не хочу. И чтобы ты со мной так разговаривал тоже. Я устала от того, что ты распоряжаешься мной, как своей собакой». «Что?» — задохнулся он от гнева. «А ну, в машину, я сказал». «Мистер Райт», — спокойно и холодно возразил Джастис. «Вам стоит поговорить с нами спокойно. Главное — состояние Робин». ты думал о её состоянии, когда тащил к себе?» — вскричал отец и схватил Джастиса за свитер, пытаясь отбросить от меня в сторону. Только сам же оказался спиной в перилах. «Джастис, не надо!» — вскричала я, вырываясь. «Не надо!» Я дёрнулась, оказываясь между ним и отцом, но тот быстро пришёл в себя. «Ты ответишь», — указал он за мою спину. «Хватит!» — заорала я. «Только тронь его, слышишь?» На осторожное касание сзади я отпрянула, как ошпаренная. «Не трогай меня», — выдавила сквозь слёзы, бросая быстрый взгляд на Джастиса, и повернулась к отцу. «Поехали». Меня всё трясло, пока я бежала по дорожке к выходу. Трудно было поверить во всё происходящее. В голове крутилось только одно. Надо уговорить отца. Надо объяснить, что мне наконец-то стало легче. А ещё нужна мама. Она поможет донести до него, станет на мою сторону, потому что я не могла допустить, чтобы с Джастисом что-то произошло. Нужно время. Отец всегда остывает, хотя сначала наламывает дров. «Мисс Райт», — распахнул передо мной двери автомобиля помощник, и мне стало совсем нехорошо. А позади всё не унимался отец. «Это ваш лучший врач», — орал он. «А вы? Вы всё знали?» «Что всё?» — холодно парировал Найвиц. «Я вам говорю, все тесты и анализы в порядке. Доктор Карлайл занимался случаем вашей дочери. Вы слышите меня вообще?» «А ты меня слышишь?» — взвелась я, оборачиваясь. «Ты хотел, чтобы мне помогли или нет? Какая тебе разница, если я счастлива? Я за долгое время чувствую себя здоровой и нужной». «Сядь в машину, обсудим». Равнодушно приказал он, будто мы вернулись к той точке, с которой начали. Точно так же он говорил со мной несколько дней назад, когда я просила прекратить меня лечить за несколько минут до того, как в двери вошёл Джастис. «Я не хочу назад», — прошептала я. «Я не хочу». Перед глазами всё застилало туманом. Голова кружилась. Я будто снова просыпалась там, у бетонной стены, в которую билась всю жизнь. Я казалась себе уродом, искала подтверждение своей красоты, нужности, важности хоть для кого-то. Но всё просто бетонная стена. Только вдруг послышался возмущённый возглас отца, и я оказалась в руках Джастиса. «Тш-ш-ш!» Нежно прижал он меня к себе, не пойми, как прорвавшись через всех. И я не выдержала. Слёзы снова покатились по щекам. Картинка дождливого утра размазалась перед глазами, будто была видением. А он тёрся о мою скулу, нежно оглаживая лицо. «Держись, ладно, Робин. Всё изменится». «Отойдите, доктор Карлайл», — требовал отец, но приближаться больше не решался. «Джастис», — послышался глухой голос Найвица, и объятия медленно растворились в холодном воздухе, будто почудились. А я так и не обернулась. Села в открытые двери и забилась в угол салона. В душе всё срывалось и звенело разбитыми стёклами разрушенных надежд. Почему-то резко не стало сил, хотя утром хотелось жить. Нет, сама бы я рванулась и выдралась, пусть и с корнями. Но отец обрушит весь свой гнев на Джастиса, а он этого не заслуживает. И вырваться из Клоувинса ему никто теперь не даст. Страшно было смотреть на отца на переднем сиденье. Мне казалось, что любой его жест детонирует во мне бурю злости, и я разнесу машину в клочья вместе со своим сердцем. Но так я сделаю только хуже. Надо было ждать. Надо было набраться терпения. Но у меня не было сил терпеть. Я искусала все губы, пока мы доехали до дома. Ладони тряслись между голых коленок. И только футболка с запахом Джастиса хоть немного возвращала меня в реальность. «Робин», — всхлипнула мама, когда я едва не вывалилась из дверей автомобиля ей в руки. «Что произошло?» Она ночевала с этим. Тут же оказался рядом отец. «Что?» — выдохнула мама растерянно. А я вдруг почувствовала, какие они у меня оба слабые. Отец сейчас мечется, как курица без головы, бьёт крыльями, сотрясая воздух. а мама просто не могла понять, за кого ей хвататься. И единственный, кто меня действительно поддерживал, остался вне досягаемости. «Нам надо поговорить», — еле выпрямилась я. Смотреть в лицо мамы не было сил, бледная и испуганная. «Робин, пойдем», — протянула она мне руку и обернулась к отцу. «Грэхэм, со мной творилось что-то малопонятное и в другое время могло бы напугать. Но сейчас я будто онемела. Я прошла в дом, не чувствуя ног и вообще себя. Я поехал в центр. Не унимался отец позади. Но их там не было. Этот доктор главный. Мне стал врать, что они уехали утром. Пап, обернулась я посреди зала. Хватит. Роб, этот ублюдок использует тебя. Знаешь, очень странно, что ты не можешь отличить использование от искренней привязанности и заботы. Задышала я чаще, чувствуя, что начинаю соскальзывать в новую истерику. Но тут меня никто не отгородит от мира и не прижмет к себе. «Какая искренняя забота!» — орал отец. Я почитал его послужной. Он всю свою деятельность ведет за границей, у людей. А сюда приезжает только штаны протереть в центре исследований и пересидеть до следующего отъезда. «Что ты говоришь?» — вскричала я. «Наверное, поэтому ему отдали мое дело. Потому что ни один врач больше не смог ничего». «А он смог», — издевательски усмехнулся отец, будто не замечая моего состояния. Стало горько. Ему главное было высказаться, надавить, выплеснуть свой собственный страх, а я подожду, как обычно. «А то ты не видишь», — скривилась я разочарованно. «Я сплю, ем, я счастлива, и я люблю его». «Грэхэм», — схватилась за отца мама, но куда там. «Грэхэм, подожди». «Я говорил с Рэндольфом», — с пугающей решительностью заговорил отец. «Он разводится и женится на тебе, поэтому...» «Что?» — не поверила я ушам. «Твое появление у него вчера было глупостью. Его брак разрушен, но теперь он будет расхлебывать то, что сделал с тобой». Показалось, я захлебнулась воздухом. В груди сначала запекло, потом сжалось такой силой, что стало невозможно дышать. Я медленно осела на пол, пытаясь выдохнуть, но ничего не выходило. Мама, кажется, хватала меня за руки, рвала на груди футболку, потому что последнее, что я услышала, — это треск ткани.